друг мой, робкою душою, избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти. Избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти. Через тесные ворота видна узкая стезя. Вдали леса, болота, терн и буры ждут тебя. Избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти. Избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти. Через широкие ворота путь пространный видишь ты, на нем толпу бесчета, пир и праздник суеты. Избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти, избери. За тропой борьбы тревоги, солнца лучки рай цветов, а в конце другой дороги ночь гнетущая и ров. Избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти, избери, каким идти. Вот ворота пред тобою, а за ними два пути. Друг мой, робкою душою, избери, каким идти.